Разумеется, никакого продолжения итальянский курортный роман не имел, но и бесследно он не прошел. Вернувшись в Москву, Светлана с изумлением обнаружила, что беременна. Сначала она испугалась. Сама постоянно балансирует на грани. Неужели подвергает такому риску ребенка? Нет, конечно, аборт, только аборт. Но чем больше она думала о будущем сыне или дочке, тем труднее было воплотить это решение в жизнь. А практически своими руками убить живущее в ней маленькое существо, которое может родиться и стать для нее самым близким человеком на свете, который подарит ей счастье, кого-то любить, который само будет любить ее, так никто никогда не любил. Она еще раз сделала анализы. Все было нормально. Она ходила на консультации к врачам, к психологам, к священникам. Ни один из этих людей не посоветовал ей избавиться от ребенка. Каждый уговаривал, приводил свои доводы в пользу того, что дитя должно появиться на свет. И в конце концов Света решилась рожать. Если у ее ребенка может быть шанс, она даст его. Беременность и роды прошли, на удивление, легко. Точно маленький человечек прилагал все усилия к тому, чтобы его допустили в этот мир, разрешили жить. Олеся появилась на свет в погожее июльское утро, такой же светлой и радостной, как она сама. Даже самой себе Светлана не решалась признаться, с какой тревогой ждет рождение дочери. Она боялась всего на свете. Что будет с ребенком, если она вдруг умрет? Что, если с Олеськой что-то случится? Светлана просто не переживет этого. Но она боялась и других, менее явных вещей, даже самой себя, а вдруг она не сумеет стать хорошей матерью, обрушит на девочку всю свою нереализованную любовь и избалует ее этим, вырастет черствую, холодную эгоистку или тепличное, неприспособленное к жизни существо, которое просто не сможет без нее существовать, если у Светланы все-таки откроется семейная болезнь. И Светлана старалась быть с Олеськой, даже совсем маленькой, как можно более сдержанной. Не сюсюкать, не разводить телячьей нежности, и даже поменьше общаться, чтобы девочка не слишком привязалась к ней и в случае чего не так тяжело переживала ее смерть. При первой же возможности наняла хорошую няню и вышла на работу. Активно занималась делами фирмы, купила землю на Рублевке, построила дом, очень следила за собой, занималась спортом. А потом, когда Леське было 3 года, еще раз сделала анализы, и в этот раз все-таки узнала, что больна. Но, как ни странно, не расстроилась, потому что была готова к этому. Жила и постоянно ждала, когда ей сообщат. Это уж была не жизнь, а своего рода обреченность. Стоит ли переживать, что такое существование закончится? Это неправда, что все люди цепляются за жизнь, когда приходит пора уходить. Это миф. Все вокруг пронизано мифами. Все люди разные. Кто-то борется, а у кого-то нет сил. У Светланы их уже не было. Правда, она почему-то надеялась, что это случится с ней позднее, хотя бы в мамином возрасте, когда Леська уж подрастет, а еще лучше бы в бабушкином. Единственное, о чем Светлана жалела, кроме тревоги за будущее Олеси, конечно, это о том, что ей так не довелось по-настоящему полюбить. Разумеется, она пыталась как-то бороться. Старалась правильно питаться, что было особенно легко. Есть почти не хотелось. На многие продукты Светлана даже смотреть не могла. Лечилась. Неукоснительно соблюдала все требования врачей и делала все рекомендованные процедуры, принимала лекарства. Но все точно для галочки. По обязанности, поскольку в душе прекрасно знала, и уж ничто не поможет. За себя Светлана не переживала, вернее, делала вид, что не переживает. Ей казалось, чем меньше она сама обращает внимание на свои проблемы, тем они незаметнее. Она переживала за Лесю. Днем и ночью. Бедная девочка. Не станет матери, и ребенок останется совершенно один. Что же за судьба такая, проклятая у всего их рода? Ни сотрудникам, ни знакомым, ни прислуге, ни тем более Леське Светлана ничего не говорила. Но тонкая, чувствительная натура дочки будто бы уловила, происходит что-то не то. И у Олеси вдруг появилась странная прихоть, она начала искать себе отца. просто выглядывала кого-то в людном месте, указывала на него и говорила: